и прочли в ней, что в опере у них танцует Уланова «Лебединое озеро». Я никогда ее не видел и решил превозмочь свою лень и пойти. И я был потрясен. Это какое-то чудо. Ни в России, ни за границей никогда я не видел такой танцовщицы. Сравнить ее не с кем, разве только с Анной Павловой. Но я застал ее уже в преклонном возрасте в Париже, и это было уже не то. Как она танцует! Ее тело поет, как соловей, каждый жест, каждое движение, каждый мускул. Забываешь обо всем. Уже не думаешь о том, какого дьявольского труда стоит эта легкость, эта воздушность. Ее техника невидимка. Она исчезает, растворяется в каком-то огромном вдохновении, которое зажигает все. Она пляшет, как пылающее пламя факела. Я ничего подобного не видел в жизни. Боже, каких вершин и высот можно достигнуть в творчестве. Это точно Дух Божий. Я сидел и ревел от испуга и восторга перед этим страшным искусством. Так потрясать мог только Шаляпин. Это был даже не танец, а пение. За много лет я первый раз был потрясен. Почему я ее не видал раньше? Нельзя передать словами это впечатление. Тысячи мыслей были у меня в голове. Как удержать, сохранить на земле это чудо? Как оставить потомкам это Евангелие для грядущих веков, чтобы учились у нее этому высочайшему божественному искусству? Нельзя. Ни записать, ни зарисовать, ни запомнить. Вот в чем ужас людей ее профессии. А век, балетный век. Ей 42 года, и она уже уходит со сцены. Она сказала, что через год отпразднует свой 25-летний юбилей и уйдет в расцвете сил. Я бы запретил это приказом Совета Министров, как можно уходить в расцвете. Но говорят, что она не хочет пережить свой успех, как многие, и уйдет вовремя. Со сцены она красива, молода и воздушна. В антракте мы пошли к ней за кулисы. Я сидел в первом ряду, она мне кланялась отдельно, знала, что я в театре. Мы вошли к ней в уборную. Перед нами стояла небольшая, очень худая женщина, вся в мелких капельках пота, с дрожащими руками и, о ужас, с немолодым уже лицом и тяжело дышала. Я чуть не расплакался. Мне стало жаль и ее, и себя, и это бессилие нашего проклятого искусства. Жечь себя дотла, до дна, сгорать на медленном огне, на глазах у всех, и уйти в пустоту, ничего по себе не оставив. Воистину мы дети Каина, и на нас лежит печать Божьего проклятия. Нельзя страшнее наказать человека. И еще знаешь что? Она была как-то странно похожа на постаревшую Настеньку. Я выскочил из уборной, как сумасшедший. Я даже не помню, что она говорила. Что-то о том, что пол в этом театре покатый, и что ее тянет назад, и что завтра репетиция. Со спектакля я вернулся больным. С этой минуты я все думаю о том, как серьезно надо подумать, прежде чем отдавать наших девочек в балетную школу. Я вспоминаю слова одной балерины там, в училище, куда я водил детей. Помните, что век балерины очень короток. Это только половина нормальной жизни. Но и из этой половины половину займет учение. Значит, ей остается для сцены и карьеры только четверть. Понимаешь, что это значит? Она поступит в 10 лет, кончит школу в 20, 10 лет будет пробиваться и станет балериной в 30. Сколько же лет ей остается для творчества и успеха, если в 42 года, как Уланова, она сойдет со сцены? 12 лет? И это все? Так для чего же идти на такой каторжный труд, на такую тяжкую учебу, чтобы сгореть, как свеча в одно мгновение? Нет, лучше уж пусть будет кем угодно, но только не балериной. Не знаю, что ты думаешь об этом, но я думаю так. Напиши мне куда-нибудь твое мнение. Расписание моих гастролей у тебя в ящике туалета. Мне это очень нужно. Мы, кажется, поторопились с решением. То есть, собственно, я поторопился. Надо все взвесить. Прочти это письмо маме, потому что она тоже была моего мнения отдать их в балет».